Много ли среди нас настоящих людей, способных на покаяние? Много ли среди нас людей, способных назвать подлинный грех эпохи, истинный критерий добра и зла, заставить память заговорить во весь голос и призвать себя и всех к покаянию? Мы, хилые и стыдливые, прячемся по углам и в полголоса что-то бормочем. Нужно побороть забвение хотя бы ценой смерти. Иначе жизнь превратится в пляску фосфорических букашек, о которой в Сухуми задумался Мандельштам. Только букашки не способны на преступление, чтобы обеспечить себе пространство для пляски. И не завели научного мировоззрения, позволяющего им уничтожать себе подобных. Перебирая прошлое, человек остается наедине с собою, словно готовится к исповеди. Трудно понять свой собственный опыт, найти в нем смысл, ошибки и отклонение от прямого пути. Чужой опыт тоже вряд ли научит кого-нибудь находить путь в жизни. И каждый совершит душою, как ласточка перед грозою, неописуемый полет. Литература, казалось бы, отражает опыт писателя, его поиски пути и правды. Но, к несчастью, подлинные книги единичны, а весь мутный поток – ничто иное, как фальсификат, сработанный в угоду читателю или начальству. В самых подлинных книгах отпечатался облик автора и безумные теории, которыми он себя утешал и лелеял. Очевидно, читать надо, как Мандельштам, брать лучшее и забывать провалы и лжеучения. Я не говорю о советской литературе, запроданной рябому черту на 3 поколения вперед, а о том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, претендующее на учительскую роль, ведет либо на край бездны, либо просто в помойную яму. Чиста только поэзия, пока в нее не прорывается литература, чтобы прокричать о человеконенавистничестве и самоутверждении. Страшно думать, что история, становясь книгой, соприкасается с литературой и болеет теми же пороками. И еще страшнее сознавать, что коллективная память народов, та же история, никогда не служит потомкам предостережением, чтобы они заново не совершили ошибок и преступлений предков, осовременил их, покрыв новой фольгой и свежей аргументацией. Казалось бы, надо только научиться читать историю и делать из нее выводы. Но это суровое мистериальное действие нелегко поддается раскрытию, не говоря уж о сознательных и невольных искажениях. Между тем, в истории заложено то, что называется знамением. И будь мы зрячими, мы бы его увидали. Не пора ли задуматься, почему XIX век, прославивший гуманизм, свободу и права человека, перешел в 20-й, который не только превзошел преступлениями против человека все предыдущие эпохи, но успел заготовить средства для уничтожения жизни на Земле. В наш век поборники и яростные защитники разума оказались распространителями массового гипноза.